Глава 15. Дорога через океан. Вездеплав легко несся над волнами Тихого океана, который вспыхивал по временам светящимися полями, оставленными фосфорицирующими рыбьими стаями. Ребята молчали, не обращая внимания на эту быстро меняющуюся красоту. Они все еще жили рассказом человека, останки которого на их глазах превратились в пыль за пультом управления корабля. «Трагическая история», — задумчиво сказал Ану. «Но они сделали свое дело. Наша история донесла до нас известие о взрыве черного мешка. Он натворил немало бед, но, кажется, некоторые цивилизации уцелели, потому что успели перебазироваться на другие галактики». «Послушайте», никому особо не обращаясь, спросил Вася. «Выходит, на корабле по-прежнему лежат люди в этом самом обезвоженном анабиозе». «Почему вы так думаете?» — встрепенулся Ану. «Но ведь голос издалека подчеркнул, что их не вернули к жизни. А потом, наверное...» Вася вдруг вспомнил что-то свое и поперхнулся. «Значит, они в корабле». «А где тот корабль?» — каким-то неестественным голосом вдруг спросил Ану. «И как можно установить, что погруженные в обезвоженный анабиоз члены экипажа корабля все еще способны вернуться к жизни?» «Не знаю. Со мной, например, был случай, когда мамонт ожил через несколько тысяч лет. А это миллионов. Но мамонт не обезвоживался». И тут впервые в разговор вступил Юрий. Он сказал торжественно и громко: «Вот это были люди! А если бы нашли корабль?» — опять вмешался Ану. «И оживили членов его экипажа, мы бы сказали, вот это будут люди». Юрий недоверчиво посмотрел на него, но смягчился и усмехнулся. «Да чего же все странно? Прошлое, оказывается, может быть будущим, а будущее — прошлым. Все может перепутаться. А вот как распутать?» Все трое замолкли, задумываясь о тех событиях, которые произошли с ними, и с теми, историю которых они только что услышали. Таинственно лучился блестками океан, горели яркие звезды, ворочались и посапывали шарик и крокодил. Внезапно шарик проснулся, тревожно поставил уши торчком и застыл. Вслед за ним по каким-то своим законам тревогу уловил крокодил и тоже приподнял голову и прислушался. Машина неслась над водой, почти прижимаясь к ней. Шарик приблизился к окну, заглянул в него и нетерпеливо, испуганно взвизгнул. Юрий обернулся. «Ты чего?» Собака опять ткнулась носом в окно, к ней подполз крокодил. Оба они заглядывали в окно и ерзали. «Послушайте, в океане что-то происходит», — сказал Юрий. «Что тут может происходить? Такая тишина и такой покой. махнул рукой Вася. Давайте лучше обсудим. Подожди, властно остановил его Ано. Мне тоже не нравится поведение крокодила. Он заглянул в окно и вдруг вскрикнул. Там, за окном, медленно и неотвратимо как бы набухал и подымался ввысь темный горизонт. Это было необыкновенно странно и должно быть поэтому страшно. Горизонт несся навстречу машине, растекался по сторонам и тянулся к недобро изменившимся, словно поблекшим звездам. «Черный свет!» — в ужасе шепнул Вася. «Ерунда!» — не совсем уверенно процедил сквозь зубы Юрий. И тут только заметил, как крепко он вцепился в сиденье. Машина тоже среагировала на приближение опасности. На ее пульте вспыхнула и пробежала россыпь огней сигналов, потом они погасли. Машина приостановила свой размеренный лед и заплясала над волнами. «Ану!» — закричал Юрий и бросился к пульту. Ану тоже наклонился над пультом. Его тонкие длинные пальцы неуверенно прошлись по кнопкам и тумблерам, но нигде не остановились. Он не знал, что нужно предпринять в таком случае. У него не было роботов, с помощью которых он решал все сложные вопросы, и он растерялся. Горизонт уже поднялся вверх, беззвучный и могучий, и заслонил собой сияющие в вышине звезды, черная, неотвратимая, матово поблескивающая стена, неслась на звездолет, и теперь требовались мгновения, чтобы спастись от нее. Но этих мгновений не нашлось. Машина ударилась об упругую черную стену и запрокинулась. Соскользнули со своего заднего сиденья крокодил и с испугу заскуливший шарик. Ребята повалились друг на друга. Длинные смуглые пальцы Ано невольно, чтобы уцепиться хоть за что-нибудь и удержаться, прошлись по всему пульту. С этого мгновения все пошло кувырком. Черная неотвратимая стена навалилась на машину, поглотила ее и стала швырять из стороны в сторону. Сквозь прозрачные стекла и верх машины было видно, как мимо проносятся какие-то странные светящиеся предметы. Иногда о стенки что-то стукалось и билось. Разобраться в том, что происходит и куда летит кувыркающаяся машина, не представлялось никакой возможности. Люди, шарик и крокодил то сталкивались, то разлетались в разные стороны, то опять сплетались клубком. Сколько длилось это беспорядочное падение, так никто никогда и не установил. Не до этого было. Постепенно машина выровнялась.